Глава 3. Похороны. Семейный фотоальбом, который никто не заберет. Осень. Маме 90 лет. В один прекрасный день Со Ён Джон прислала сообщение, что вечером придет в Радугу с очень важной просьбой. Со Ён и Ён Джу ждали ее в назначенное время. «Ох, простите, что из-за меня вы не можете уйти с работы. Я тоже закрыла магазин, чтобы приехать. Дело в том, что произошло нечто, с чем я никак не смогу справиться сама». Со Ён Джон рассказала, что в ее магазин иногда заходят женщины лет 50. Ничего серьезного, но по ее глазам и поведению видно, что у нее есть проблемы со здоровьем. Со Ён Джон тоже пережила тяжелые времена после развода с мужем, и, общаясь с этой женщиной, она узнала, что та недавно выписалась из больницы после лечения от алкогольной зависимости. А звали посетительницу Хан Мисук. «Так вот, пару дней назад Мисук дала мне конверт. С 500 000 вон, представляете? Хотя ей и так непросто живется. Она хочет, чтобы я поехала в Канвондо, где живет ее мама, и вместе с ней накрыла стол на мамин день рождения». Примечание. Канвондо — провинциальный район в Южной Корее, который располагается в северо-восточной части страны. Конец примечания. «Но это будет будний день на следующей неделе, и я точно не смогу выкроить время. А она настаивает, чтобы я обязательно поехала с ней в тот день. Я ведь не умею водить, а ехать с ней на автобусе явно будет неудобно». Взглянув на лицо Со Ён Джон, Су Гён поняла, что женщине было крайне сложно принять решение. «На самом деле, Мисук уже ездила туда одна, но ей было тяжело. У ее мужа нет на это времени, а у меня не получится помочь. Не могли бы вы, Ён Джу и Су Гён, взять этот денежный конверт и съездить с Мисук? Она сказала, что ее матери уже почти 90, и никто не знает, появится ли возможность еще когда-нибудь подготовить для нее праздничный стол. На самом деле, я знаю Мисук не так уж давно, а в последнее время появилось очень много плохих людей, и я боюсь, вдруг со мной что-то случится в Канвондо. Но я подумала, что с вами двумя все будет в порядке, поэтому и пришла с этой просьбой». От этих слов Су Гён вдруг охватила тревога. «У меня машина в ремонте. Я недавно в аварию попала», — немного поразмыслив, сказала Ён Джу. Су Гён тоже знала, что вчера она попала в небольшую аварию и отдала машину в сервис поправить бампер. «Значит, не получится. Нужно вернуть деньги Мисук и сказать, что никак не смогу поехать». Су Ён Джон собиралась встать, но Ён Джу сказала: «Давайте попробуем. Су Гён, поехали вместе. Поедем на автобусе и вернемся. Ну, на эти деньги. А продукты там купим, наверное». Лицо Со Ён Джон вмиг расцвело. «Ах, тогда я дам вам панчханы, поставить их на праздничный стол. Прочувствовав на себе поддержку, которую оказывали мне вы, я никак не могла притвориться, что не замечаю подавленного состояния Мисук и бросить ее в беде. Тогда я сфотографирую вас и отправлю Мисук. Встретитесь и поезжайте вместе». Со Ён даже не подозревала, что эта просьба принесет ей столько неприятностей. В назначенный день Су Гён взяла сумку-холодильник с закусками, которые Со Ён Джон дала ей накануне, и вместе с Ён Джу села в такси. Они прибыли на восточный автовокзал, чтобы сесть на междугородний рейс. Туда же должна была приехать и Мисук. Со Ён Джон передала ей время и место встречи и на всякий случай сказала номер телефона Мисук девушкам. Автобус отходил в 9:30 утра. Но даже в 9:15 женщина так и не появилась. «Су Гён, давай позвоним Мисук». «Хорошо». Су Гён набрала номер и заиграла старая мелодичная песня со словами «Подожди минутку». Гудки шли, наверное, 2 минуты, прежде чем трубку наконец подняли. «Алло, это госпожа Хан Мисук?» «Да, верно». «Где вы? Мы ждем вас на восточном автовокзале». «Я еду». «А где едете?» «На такси». Тут звонок оборвался. Су Гён сразу отправила текстовое сообщение с номером выхода на посадку и попросила поспешить. Ён Джу уже купила 3 билета, и они ждали приезда Мисук. В 9:26 Ён Джу пошла на кассу, чтобы поменять билеты, и ровно в 9:28 к автобусу подбежала высокая женщина. «Подождите!» На Мисук были черные лосины и голубая футболка, на которой виднелись свежие пятна от кофе. За спиной у нее висел симпатичный черный рюкзачок, из-за чего образ выглядел немного неестественно и перегруженно. А ее длинные волосы с седыми прядями были собраны в два хвостика. В общем, женщина одевалась в стиле, который явно не подходил ее возрасту. По лицу Мисук струился пот, а ее взгляд казался пустым и тусклым. От нервов и стыда женщина вся дрожала, и тогда Сугён мягко взяла ее за руку, чтобы успокоить. «Извините, я проспала, решил поехать на такси, а на дорогах как назло были пробки. Пойдемте». «Да-да». Сугён, Ёнджу и Мисук сели в автобус. Они задержались примерно на 4 минуты, и когда автобус уже готовился отъезжать, Сугён поспешно попросил водителя подождать. Только девушки устроились на местах, Мисук тут же уснула, а Сугён и Ёнджук провели поездку, молча смотря в окно. В тот момент в голове Сугён крутилось множество мыслей о том, что если бы ей пришлось выполнять эту просьбу в одиночку, она бы ни за что не поехала. Все могло бы обернуться настоящей катастрофой, если бы она оказалась замешана в торговле органами, пирамидной схеме или незаконной продаже квартир. Ведь однажды с ней уже случалось подобное. У любого человека возник бы вопрос, как можно довериться этой женщине и отправиться в совершенно незнакомое место. Но сейчас рядом с Ёнджу Сугён чувствовала себя в безопасности. Дорога заняла почти 3 часа, и, наконец, они прибыли на автовокзал Кохан-Сабук. «Здесь нужно взять такси, чтобы добраться до места», — сказал Мисук жестом, указав на стоянку такси. Еще через 30 минут они прибыли к дому, где жила мать Мисук. Это было старое малоэтажное здание. Но прежде чем заходить в квартиру, Мисук предложила Сугён и Ёнджу купить ингредиенты для мийо-кукка и легкие панчханы. Примечание. Мийо-кук. Суп с бурыми водорослями, измельченной говядиной и соевым соусом. Традиционно в Корее это блюдо готовят на дни рождения. Конец примечания. Мисук шла впереди, и у супермаркета, расположенного в подвале торгового центра поблизости дома ее мамы, она вдруг застыла от удивления. «Ой, супермаркет закрыт, а нам ведь надо купить морскую капусту и мясо». Сугён и Ёнджу стояли в замешательстве перед дверьми с объявлением «Временно закрыто по личным обстоятельствам». Все-таки они планировали купить продукты и самостоятельно приготовить праздничное блюдо. «Кажется, у меня совсем ничего не получается», — всхлипывала Мисук. «Кто бы мог подумать, что приготовить праздничный стол для мамы будет так сложно? Ну хорошо, что вы приехали со мной». Сугён взяла за руку рыдающую Мисук и, крепко сжав ее грубую ладонь, попыталась успокоить. «Все в порядке, госпожа Со приготовила для нас панчханы, а значит, нам нужны только водоросли». «Правда? Тогда купим их в каком-нибудь продуктовом магазинчике». «Пойдемте». «Сугён, вы, наверное, младше меня, но зовите меня просто Мисук». Примечание. В Корее не принято, чтобы младшие называли старших по имени. Обычно используется обращение «госпожа» или «учитель». Конец примечания. «В социальном центре, куда я часто хожу, меня так и называют». «Хорошо, Мисук». Ёнджу молча наблюдала за разговором. Когда женщина пришла в себя, они вошли в магазин на первом этаже торгового центра. Мисук достала деньги из сумки и купила набор для приготовления супа и торт. И вот они вошли в дом, поднялись по лестнице на 3-й этаж и позвонили в звонок. Изнутри открыла дверь женщина лет 60, невысокого роста, с короткой стрижкой. «Мисук, проходите, мама вас ждет». Войдя в гостиную, они увидели несколько цветочных горшков, а сквозь окно лился яркий солнечный свет. Там стояла потрёпанная мебель, старый телевизор, стены были увешаны картинами с цветами и морскими пейзажами. «Мама!» Мисук бегом направилась в комнату за гостиной. На больничной койке лежала старушка с редкими белыми волосами и бледным лицом. Рядом с кроватью на тумбочке высокой стопкой были сложены подгузники, влажные салфетки, марля и дезинфицирующие инструменты для больных. «Доченька, ты ведь долго ехала, правда? Присядь и отдохни». «Мама!» — — рыдая сказала Мисук. «Я приехала, чтобы приготовить тебе праздничный стол». Она провела пальцами по белым волосам матери и погладила ее по щеке. Мать спокойно следила за каждым действием Мисук, и в уголках ее глаз блеснули слезы. Женщина, открывшая дверь в квартиру, оказалась сиделкой, которая ухаживала за престарелой мамой уже как 5 лет. «Я приготовила торт, но не стала готовить суп и основное блюдо, потому что вы сказали, что сделаете это сами». Мисук объяснила, что из-за коронавируса не могла приезжать на день рождения к своей маме последние 2 года. «Подойдите сюда. Вы же повара, которых обещала привезти Мисук». Ёнджу и Сугён переглянулись и, улыбнувшись, направились на кухню. Ёнджу замочила бурые водоросли, обжарила их с мясом, а затем добавила в кастрюлю воды и включила плиту. Когда все было готово, девушки накрыли праздничный стол. Выбор блюд был невелик. Мийокук, отваренный рис и переданные Сойонджон, панчханы. Но все они были сделаны с особой теплотой и заботой. Сиделка на подносе отнесла в комнату рис и суп, а Сугён взяла с собой торт, на котором зажгла 9 больших свечей. Ёнджу начала тихо петь поздравительную песню, тут же к ней присоединились и остальные. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая мама! С днем рождения тебя!» Когда они закончили петь, Мисук задула свечи вместо матери. Сиделка понемногу укормила именинницу, а Мисук усадила Ёнджу и Сугён за обеденный стол и тоже предложила им поесть. «Я очень благодарна вам и, конечно же, хозяйке Со». Сугён вытерла слезы с лица Мисук и сказала: «Давайте сфотографируем вас вместе с мамой». «А можно?» «Конечно. Наша владелица Радуги вообще-то фотограф». Ёнджу достала из сумки беззеркальную камеру и стала готовиться к съемке. Седая, отмечавшая 90-летие мама и ее дочь были очень похожи. Пока фотосессия не началась, Мисук сказала, что ей нужно отлучиться в туалет, поэтому все дружно решили ненадолго отложить это дело. Сугён и Ёнджу разделили мытье посуды, а Мисук пошла в комнату поговорить с мамой. Тогда сиделка с пустыми тарелками подошла к раковине. «А вы ее племянница? Ну, фотографа». «Что вы? Нет», — удивилась Сугён. «Мы просто работаем вместе. Я тоже приехала сюда помогать. Вообще должна была приехать хозяйка магазина, специализирующегося на панчханах, но она не смогла. Вот мы и здесь». «Я-то сначала подумала, что Ёнджу повар, а вы ее племянница, помогающая с семейным делом». «На самом деле...» Мисук развелась, живет одна. Ее сестры — одна профессор, а другая учительница в старшей школе. Они оплачивают мне проживание тут, выдают зарплату и по очереди приезжают каждые выходные. Мисук — младшая из них, дома появляется редко, но на день рождения она обязательно старается оказаться у мамы. Сестры были здесь в прошлые выходные. Вот у Мисук вроде бы нет денег, даже не знаю, как она умудряется тащить столько всего из Сеула. Старшие обычно приезжают с пустыми руками. Хоть все и отговаривают Мисук, потому что для нее это все-таки тяжело, но она все равно старается навестить маму именно в день рождения. Сугён молча слушала. Судя по всему, сиделка жила вместе со старушкой, и по сравнению со старшими сестрами жизнь Мисук сложилась не так удачно. Вскоре Ёнджу сфотографировала маму Мисук. Когда настало время делать совместные снимки, женщина вдруг снова отошла в туалет, пожаловавшись на боль в животе. А старушка, хоть и сильно болела, была в здравом уме, говорила вежливо и четко. «Спасибо за фотографии». После скромной фотосессии мать с трудом приподнялась и, взяв Ёнджу за руку, попросила ее: «Моя Мисук редко видится с сестрами. Ее бросил муж. И теперь она живет совсем одна. Прошу, присмотрите за ней. После того, как я заболела, за ней некому было приглядывать». Выговорив свои переживания, старушка уснула. А Сугён стала рассматривать семейный альбом Мисук в гостиной. Он был полон семейных фотографий, сделанных отцом Мисук, когда она еще была маленькой. Девушка широко улыбнулась, увидев на снимках очаровательную 7-летнюю девочку. Сиделка подошла к Сугён с яблоком в руках и сказала. «Старшие сестры предложили выбросить этот альбом, потому что ему негде лежать. Как видите, дом забит подгузниками и прочим. Но пусть Мисук заберет его». «Мне можно? Пойду спрошу у мамы», — услышав слова сиделки, вскрикнула женщина. Сквозь сон мама разрешила ей взять фотографии, и радостная Мисук убрала альбом в сумку. «Раз уж мы здесь, обязательно надо побывать на Манханьдже». Примечание. Манханьдже — одно из популярных туристических мест в Корее. Считается самым высоким горным перевалом, разделяющим уезды Чонсон, Йонволь и Тхэбэк в провинции Канвондо. Конец примечания. «Да давайте теперь съездим туда», — собирая вещи, предложила она. «Я так вам благодарна. Не знаю, когда мама не станет, но в этом году я смогла устроить для нее небольшой праздник. Спасибо вам за это». Мисук не стала нарушать сон матери и, попрощавшись с сиделкой, вышла из дома. Она бережно несла сумку с альбомом, полным семейных фотографий. А в руке у нее была купюра в 50 тысяч вон, которую мать дала ей за старание на кухне. Женщина вызвала такси. За рулем был молодой водитель со взъерошенными волосами в солнцезащитных очках Ray-Ban. «Посмотрели Кохан, и теперь едете на автовокзал?» — весело спросил он. Примечание. Кохан — один из городов провинции Канвондо. Конец примечания. «Отвезите нас, пожалуйста, к Манханьдже. До автобуса еще есть немного времени», — перебирая в руке купюру, сказала Мисук. Сугён обеспокоенно посмотрела на Ёнджу, но та уверенно кивнула, убедив девушку, что все будет хорошо. Такси прибыло на место назначения. Машина могла подняться лишь до середины горы, поэтому девушки полюбовались дикими цветами и немного прогулялись по лесу. Фиолетовое великолепие Лириопе и розовые волны Крепмирта сменялись подсолнухами, боярышником, ипомеей и многоколосником. Ёнджу, Сугён и Мисук, окруженные различными цветами и лесными ароматами, однозначно попали под обаяние местной природы. Почувствовав прохладный ветерок, девушки раскинули руки в стороны и глубоко вдохнули глоток свежего воздуха. «Я славлю себя, я воспеваю себя, и что я принимаю, то примите и вы, ибо каждый атом, принадлежащий мне, также принадлежит и вам. Я брожу и призываю мою душу. Я слоняюсь бесцельно, праздный, и, наклоняясь, рассматриваю былинку летней травы. Мой язык, каждый атом моей крови, созданный из этого воздуха, из этой земли. Рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь. Я 37 лет от роду, в полном здравии, начинаю эту песню». Она тихо прочитала стихотворение Уолта Уитмена «Песня о себе». Мисук выучила его вместе с учителем из социального центра. Она рассказала, что хоть и заикается, когда говорит, но когда декламирует стихи, слова из ее уст льются плавно и легко. Ветер развевал волосы Мисук, открывая лицо. Ее пухлые губы, аккуратные зубы на самом деле казались очень привлекательными. В тот момент, когда она зачитывала стих, медлительная, постоянно тревожащаяся и боящаяся неудач женщина превратилась в уверенную в себе красотку. Ёнджу не упустила момент и запечатлела яркую улыбку Мисук на фоне диких полевых цветов. «Вы опоздаете на автобус!» — издалека окликнул их водитель такси. Они быстро сели в машину и поехали к вокзалу. Девушки в последнюю минуту запрыгнули в автобус. Сугён взглянула в окно на опускающуюся темноту и на мгновение закрыла глаза от усталости. Но вдруг почувствовала, как кто-то потряс ее за плечо. «Сугён, мы приехали», — сказал Ёнджу. Мисук сказала, что поедет до дома на автобусе, и снова кланяясь в знак благодарности, попрощалась с девушками. Глядя на ночное небо, Сугён подумала, что сверкающие звезды, похоже, на доброе сердце Мисук. Тайна письменного стола. Несколько дней спустя Сугён приснилось, что она оказалась заперта в здании военного мемориала. А один парень, носивший с собой в рюкзаке драгоценные камни, убегал от людей со сверхспособностями. Примечание. Военный мемориал Республики Корея. Стоящий в историческом центре Сеула национальный мемориал, символизирующий военную историю Кореи. Конец примечания. Среди них был человек, управляющий огнем, обладатель рентгеновского зрения и тот, кто мог видеть будущее. Они разыскивали этого юношу, ведь спрятанные камни на самом деле были деталями для создания мощного оружия. Сугён помогла преступнику скрыться, отвлекая преследующих его супергероев. Проснувшись от фантастического сна, девушка невольно задумалась, что бы это могло значить и кем был тот загадочный молодой человек. Однако, поскольку обычно такие сны не предвещали ничего особенного, Сугён вскоре забыла о нем и начала записывать свои планы на день. Днем ей предстояло выйти на смену в «Радугу», но утром она собиралась поискать подработку через сайты с вакансиями и постепенно подготавливать резюме для устройства на постоянную работу в компании. К тому же она составила план развития своих навыков и приступила к его выполнению. Записалась на онлайн-курсы разговорного английского и подготовки к TOEIC. Примечание. Экзамен на знание английского языка, ориентированный на кандидатов, которые желают получить должность в англоязычной международной фирме. Конец примечания. Заработок в «Радуге» едва покрывал аренду жилья и оплату обучения. Именно поэтому, стремясь к более стабильной и комфортной жизни, Сугён решила найти другую работу. Девушка верила, что однажды наступит день, когда она уволится из «Радуги» и устроится в хорошую компанию или, подучившись фотографии, перейдет в профессиональную студию. Днем Сугён, как обычно, убралась в зале фотостудии, проверила фотобудку и кофемашину, а затем открыла радужную тетрадь. И вот, загруженной мыслями о работе, отношениях и браке, Сугён бросилась в глаза одна занимательная история. «Я работаю фитнес-тренером и готовлюсь к экзамену на должность государственного служащего в корейской организации спортивного продвижения. И поскольку дома не было подходящего рабочего места, в приложении по продаже БУ вещей я нашел объявление с бесплатным письменным столом и забрал его себе. Было немного тяжело, но я одолжил грузовик у друга. И когда стол появился у меня дома, я вдруг начал постоянно болеть, причем ухудшилось не только мое физическое состояние, но и ментальное. Я стал каким-то рассеянным, да и настроение постоянно подавленное. Поэтому я снова выложил объявление с этим столом, однако никто его так и не забрал. Он до сих пор стоит у меня, а выбрасывать его не хочу. Все-таки утилизация дерева выйдет в кругленькую сумму. Недавно я вычитал в интернете, что дерево может впитывать негативную энергию. Как думаете, это правда? В любом случае, я бы хотел принести стол вам в «Радугу». Таково мое желание». В конце рассказа был указан адрес электронной почты. В тот вечер Ёнджу, придя на работу, внимательно прочитала сюжет про письменный стол и спросила Сугён: «Поможем ему?» «О, меня тоже зацепила эта история». «Тогда для начала надо с ним встретиться». Ёнджу связалась с тем человеком и договорилась о встрече. Несколько дней спустя в фотостудию пришел парень на вид чуть старше 20 лет. На нем были массивные очки, белая хлопковая футболка, шорты и кроссовки Джордан. Его широкие плечи и выделяющиеся мышцы выдавали в нем тренера. Однако очки немного диссонировали с его спортивным обликом, создавая легкое противоречие. «Здравствуйте, меня зовут Кумину. Я оставлял запись в вашей тетради». Сугён и Ёнджу поздоровались с посетителем и сели напротив него, поставив перед собой стаканчики с кофе. Кумину продолжил рассказывать свою историю. «Если честно, я решил найти этот стол после поминальной церемонии на 49-й день со дня смерти моего отца. Он всегда хотел, чтобы я окончил спортивный факультет, получил сертификат инструктора или устроился в корейскую организацию спортивного продвижения государственным служащим». Сугён кивнула в знак понимания. Она чувствовала, что ее родители хотели того же. «Наверное, все родители желают, чтобы их дети устроились на стабильную работу», — подумала она. «Мой отец долго боролся с раком желудка. Он сильно исхудал, но все равно настойчиво просил меня об этом». Кумину вспомнил своего отца, который ушел из жизни 6 месяцев назад. Он усердно лечился в течение 3 лет, и ухаживала за ним жена. Частые рвоты, боли в животе, почти полное отсутствие аппетита — малая часть того, через что ему пришлось пройти. Так он стал есть только через зонт. В конце концов, отец не мог выпить и глотка воды, а боль от антибиотиков и химиотерапии была невыносимой. Сильные обезболивающие лишь с трудом помогали ему заснуть. Лицо мучающегося в реанимации отца до сих пор не выходило у Куумину из головы. «Папа даже несколько раз снился мне. Тогда я и сам понял, что доход тренера нестабилен и что нужно искать другую работу, чтобы совмещать ее с любимым делом. Ведь зарплата спортивного инструктора напрямую зависит от количества клиентов. Если их становится меньше, то и заработок падает. Поэтому я решил купить письменный стол. Но в магазинах они стоили космических денег. Так я и наткнулся на то объявление. В нем человек написал, что отдаст стол бесплатно, потому что он занимает слишком много места в его квартире». Куумину показал свою историю покупок в специальном приложении, чтобы доказать правдивость рассказанного. «Но после того, как я начал им пользоваться, ухудшилось мое самочувствие, и меня стали преследовать параноидальные мысли. Когда я учусь, иногда возникает страшное ощущение, что кто-то наблюдает за мной через щель в двери. Может, ко мне привязался призрак?» Ёнджу внимательно посмотрела на Куумину и заговорила. «Ваш дом здесь рядом?» «Да, примерно в одной остановке отсюда. Я могу снова взять грузовик и привезти стол сюда. Если подумать, то тут он будет выглядеть несуразно». Сугён размышляла над тем, чтобы забрать стол себе. Судя по фото, которое показал Куумину, он был выполнен в белых тонах, с держателем для ноутбука, лампой и полками для книг. Все, что нужно для учебы. Однако на вид его длина казалась около 2 метров, и девушка побоялась, что по ночам силуэт стола будет выглядеть жутко. Сугён, наслушавшись мистического рассказа Куумину, не захотела допускать ни малейшего шанса оказаться в подобной ситуации. «Сугён, ты тоже не сможешь его взять, да?» — вдруг спросила Ёнджу, будто прочитав ее мысли. «Думаю, нет». «Ладно. Если мы сможем доказать, что со столом все в порядке, и на нем нет никакого заклятия или чего-то зловещего, вы согласитесь оставить его в радуге?» Куумину немного задумался, а затем кивнул. «Хорошо, это правда непростая задача. Итак, для начала покажите нам приложение с историей сделки. Там не отображается профиль или контакт продавца». «Дело в том, что этот человек удалил аккаунт и просто исчез. Я даже хотел вернуть стол, но не знал как. Мы общались только через сообщение в приложении, где он просто отправил мне время и место встречи без номера телефона». «Странно. Разве вы не ездили к нему домой, чтобы забрать этот стол?» — вмешалась Сугён. Куумину покачал головой и ответил. «Меня будто что-то околдовало. Мы договорились встретиться на детской площадке в одном жилом комплексе. Когда я пришел в назначенное время, там, в углу, возле горки, просто стоял этот стол. Я погрузил его в машину и увез». «Будет непросто», — пробормотал Ёнджу. «Наверное, проще заплатить за утилизацию, купить новый стол», — смирившись, сказал Куумину. «Если он вам действительно нужен, давайте сначала разберемся во всей этой истории. Сможете подождать?» «Да, конечно. Пока могу учиться в кафе. Каждый раз, когда я занимался за этим столом, было странное ощущение, будто кто-то постоянно подглядывает за мной через щель в двери. Это жутко». Ёнджу поднялась с места. «Раз ваш дом рядом, можем ли мы взглянуть на этот стол? Ничего страшного, если вам некомфортно пускать нас в квартиру». «Нет-нет, все нормально. Поехали». Они сели в Hyundai Avant, за рулем которого был Куумину, и вскоре прибыли к его дому, находившемуся всего в одной остановке от фотостудии. В подъезде было темно, но как только Куумину вошел в квартиру, он сразу включил свет. «Прошу прощения, датчики света в коридоре и у входа не работают. Проходите. А здесь первый этаж, поэтому немного темно». Квартира была небольшой, с гостиной 2 комнатами. В одной стояла кровать и рабочий стол, а в другой находилась одежда и тренажеры. Злополучный письменный стол находился в углу гостиной. Сугён узнала эту модель. Когда-то она сама думала ее купить. Стол был оборудован раздвижной дверцей, позволяющей полностью изолироваться от внешнего мира. В ее щели парню и мерещился чей-то взгляд, а конструкция стола обеспечивала хорошую звукоизоляцию. Куумину открыл перегородку. Внутри оказалась лампа, книжная полка и оранжевый стул. Я уже убрал все книги в спальню. Вместо того, чтобы учиться, я только и думал о том, как здесь жутко. Может, с этим старьём что-то не так? Сугён начала фотографировать стол со всех сторон на телефон. Обойдя его сзади, она наклонилась, внимательно осмотрела детали и вдруг вздрогнула. «Ой, здесь что-то застряло!» Кумину подошел и, отодвигая стол от стены, сказал: «А, туда упала игрушка пингвина Пенсу. Надо ее достать». Кумину отодвинул стол подальше от стены, наклонился и поднял игрушку. В этот момент Сугён заметила темные пятна на нижнем краю стола. «Ах, что это?» — воскликнула она. «Что?» — удивился Кумину. Ёнджу подошла ближе, сфотографировала пятно на телефон и увеличила изображение. Сомнений не было, это была засохшая кровь. «Боже! Когда я забирал его на площадке, было темно. А потом я сразу придвинул его вплотную к стене, так что не заметил этого раньше». Сугён тихо произнесла себе под нос. «Неужели у этого стола действительно есть какая-то история?» «А, что говорите?» — переспросил Кумину. «Ничего такого. Просто сфотографирую это тоже. Ого, здесь еще и наклейка с фотографией». Кумину и Ёнджу подошли ближе, чтобы рассмотреть находку. Девушка сфотографировала наклейку на задней стенке стола и увеличила изображение. На снимке была девушка с длинными волосами, смеющаяся вместе с друзьями. «Какая-то девушка. А вы не помните хотя бы никнейм продавца? Даже если аккаунт удален, может, осталась какая-то зацепка?» — спросила Сугён. «Точно. Кажется, она как-то проболталась, что фанатка Blackpink. И вроде бы ее никнейм связан с косплеем на них. Вспомнил. Pink Cosplay 1206». «Я поищу». Сугён начала искать ее аккаунт в приложениях для продажи подержанных товаров. Девушка проверила даже Google и Naver. Примечание. Naver — южнокорейская поисковая система и интернет-портал. Конец примечания. Поиск выдал несколько результатов, но ничего существенного не обнаружила. Ёнджу попробовала ввести другие цифры, подбирая варианты, например, 1205, 1207. «Попробую поменять цифры в начале», — предложила Сугён. «А, вот оно, Pink Cosplay. 12-16. «А, да, видимо, ошибся». Кумину указал пальцем на пост, который показывала Ёнджу. «Да, это точно она. На фотографии стола были эти же обои». Блогер с никнеймом Pink Cosplay 12-16 в своем аккаунте рекламировала косметику, сидя за туалетным столиком, а на фоне виднелись обои с изображением листьев. Сугён написала ей с вопросом: могут ли они встретиться, чтобы обсудить подробности, скрывающиеся за сделкой с отданным столом, и оставила свои контактные данные. Через два дня ей пришел ответ. Pink Cosplay 1216 сказала, что она не собирается ни с кем видеться, но Сугён продолжала умолять девушку передумать. Одним вечером на номер, который оставила Сугён, позвонили. «Алло! Здравствуйте, вы мне писали!» «А, вы Пинко?» «Ха! Вы хорошо меня знаете, мои друзья так меня называют. Вы нашли меня по моему блогу, да? Кстати, зачем вы хотите встретиться? А это точно вы забирали стол?» «По общению мне казалось, что это был мужчина». Сугён, прижав телефон к уху, в спешке объяснила ситуацию. «Стол забирал человек по имени Кумину. Он написал эту историю у нас в фотостудии». Сугён кратко рассказала о случившемся и попросила встретиться, чтобы просто обсудить стол. Собеседница, задумавшись, замолчала. «Тогда где? Давайте в общественном месте, например, в кафе или где-то еще. Может, вы придете в «Радугу»? Это фотостудия самообслуживания». «А, кажется, я знаю это место. Там еще оранжевый интерьер, да?» «Хорошо. Студия рядом с метро, верно?» «Да. Пожалуйста, приходите, я вас прошу». Сугён бросила трубку и сразу связалась с Кумину. «Она мне позвонила. Девушка, которая отдала вам стол, она придет завтра в «Радугу». «Она придет завтра в «Радугу» к 6 вечера». «Хорошо, тогда я тоже завтра заеду», — с облегчением сказал Кумину. «Обязательно». «Не волнуйтесь, я не меньше вашего жду, когда уже проблема с этим дурацким столом разрешится». На следующий вечер в «Радугу» вошла девушка лет 20. «Извините, это же фотостудия «Радуга»?» «А, мы с вами списывались в приложении, верно?» «Да, я Пинко». В этот момент дверь снова открылась и зашел Кумину. «Это я забрал у вас письменный стол. А вы та, кто мне его отдал. Так ведь?» «Да, очевидно, я. Но в чем дело? Почему вы так настойчиво меня искали?» Тогда Кумину рассказал обо всем, что произошло после того, как он принес стол домой. «Ох, да ладно вам! Это же полная чушь!» Девушка убрала с лица прядь волос длинными розовыми ногтями. Украшенные камнями и стразами, они выглядели просто великолепно. «Я что, по-вашему, выгляжу как мертвец? Этот стол не принадлежал ни одному покойнику, уж точно. Вообще понятия не имею, почему он вас пугает. Я просто готовилась к экзаменам, но так от этого устала, что решила устроиться на работу и избавиться от стола. Так что не волнуйтесь». «Но почему вы не передали его лично?» «И как долго вы им пользовались? Он что, новый?» — с недоумением спросил Кумину. «Конечно, новый. Он стоял у меня всего месяца три. А в тот день у нас было семейное мероприятие, поэтому я попросил охранника оставить стол на улице. Ничего особенного». Сугён слегка наклонила голову и спросила. «А почему вы удалили аккаунт в приложении?» «Да просто, чтобы не тратить деньги на ненужные вещи. Но когда устроилась на работу, решила все-таки создать новый аккаунт с другим именем». Она показала свой профиль в приложении. «Может, проблема не в столе, а в нестабильной психике? В любом случае, стол уже у вас. Делайте с ним что хотите». Высказав свое недовольство, девушка уже собиралась уйти, но Сугён ее остановила. «А что насчет крови? Она была на задней стенке стола?» — спросила Сугён. «Точно. Я уронила что-то под стол, и когда просунула руку, порезала палец о металлическую петлю». «Почему вы не сказали об этом сразу?» — возмутился Кумину. Девушка отступила назад. «Я просто забыла. Что еще не так? Я же все вам объяснила. Разве этого недостаточно?» Успокоив Кумину, Сугён отвела девушку в сторону и усадила за столик, чтобы поговорить наедине. «У меня дома мало места, к тому же я подумываю съехать от родителей. Вот и отдала его бесплатно. А про каких-то призраков? Или как там? Это все суеверие. Да он практически новый. Просто мне больше не нужен». «Хорошо, я поняла. Тогда мы разберемся сами». После того, как девушка ушла, в фотостудию приехала Ёнджу. И Сугён кратко изложила состоявшийся разговор начальницы и Кумину. Однако парня сказанное не убедило. Тогда, сидя за столиком, освещенным оранжевыми лампами, Ёнджу, немного поразмыслив, глубоко вздохнула и задала Кумину достаточно личный вопрос. «Не происходило ли еще чего-то странного после смерти вашего отца?» «На самом деле, после того, как он ушел, каждый раз, когда я смотрелся в зеркало, вместо себя видел его бледное, исхудалое от болезни лицо». Кумину вспомнил, какие невыносимые мучения испытывал его отец во время борьбы с раком. «Еще по ночам я будто видел в комнате его призрак. Поэтому у меня начались проблемы со сном. Вот и купил этот стол. Думал, что если буду закрываться в нем, то, возможно, ночные страхи исчезнут». «Говорят, когда близкий человек умирает, нужно пройти через период траура. Это термин из психологии. Он может проявляться в виде грусти, но иногда приводит к страху, тревоге, странным или импульсивным действием. Психологи считают, что это часть процесса скорби, и со временем эти чувства проходят». Если честно, я редко навещал папу перед его смертью из-за страха. Я боялся тоже заболеть раком», — сказал он, сдерживая слезы. Кумину опустил голову и в конце концов расплакался. А Сугён мягко похлопала его по спине. Парень еще долго не мог успокоиться. Сказав, что позвонит позже, он в расстроенных чувствах покинул Радугу. Через несколько дней Сугён сама связалась с Кумину, и во время разговора выяснилось, что с ним больше не случалось ничего сверхъестественного. После этой истории в Сугён что-то поменялось. И во время рабочей смены, прибираясь в зале Радуги, она вдруг позвонила отцу. «Папа!» «Сугён, что случилось? Давненько ты мне не звонила». «Да... Я просто так. Как здоровье?» «Ну, наверное, благодаря капустному соку, который ты присылала. Чувствую себя неплохо». «Береги желудок и осторожнее со своим гастритом. «Ну, спасибо за заботу. Тебе самой бы не помешало следить за здоровьем. И отнеси своей начальнице половину батата, который я передавал». «Хорошо, хорошо». Девушка повесила трубку, убрала реквизит, подмела пол и заправила кофейный автомат свежими зернами. В радуге исполнилось желание еще одного посетителя. А Сугён, как и всегда, с любопытством гадала, какие интересные истории прозвучат в стенах фотостудии.